Глава 11. Зона как будто комфорта, только наоборот. Это не было похоже на землетрясение или дрожь почвы от работающего где-нибудь неподалеку отбойного молота или на обвал камней в пещере. Нет. По земле будто прошла волна, зародившаяся где-то глубоко-глубоко. Камень у меня под ногами вздыбился так внезапно, что я чуть было не упала. Но Сигизмунд успел поймать меня за шиворот и притянуть к себе. «Ненормальный», — прошептал он мне на ухо. «Он и вправду кого-то вызвал». И тут вместе с дрожью земли пришел ужас. Безмолвный, серый ужас, сковывающий по рукам и ногам. Безысходность, неподвижность, смерть. Небо вдруг показалось тяжелым-тяжелым, и я невольно задрожала, представив, как оно опустится на плечи и придавит, погребет под собой всех и вся. Тело стало непослушным, неживым. Ловкость, проворство, желание сбежать — все они испарились, будто никогда не существовали. «Ты тоже это чувствуешь?» — прохрипела я Сигизмунду. Тот с видимым усилием кивнул — потом с трудом разлепил губы и проговорил: «Уходим, пока не поздно». Камень под нами уже просто ходил ходуном, а Евгений, как ни в чем не бывало, продолжал колотить книгой по кварцу. Не обращая никакого внимания на фею, которая непонятно как и когда выбралась из рюкзака, подобралась к нему поближе и звонко верещала. То ли от восторга, то ли от ужаса. «Хорошо, что Карл не может орать», — почти беззвучно шепнула я. Он бы добавил. И от этой фразы мне неожиданно стало легче. Чуть-чуть. Потому что если ты можешь находить юмор в ситуации, то не все еще потеряно. Сигизмунд крепко сжал меня за локоть. «Прыгаем. На счет три. А потом убираемся отсюда к собачьей бабушке». «А как же они?» Я мотнула головой в сторону феи и Евгения. «И Карл куда-то делся». Сигизмунд так громко заскрипел зубами, что я услышала это сквозь какофонию грохота, треска, звона и фейских визгов. «Тогда сначала прыгаем, потом ты забираешь у идиота книгу и подбираешь фею, а я беру Евгения, нахожу Карла и бежим». «Хорошо», — кивнула я. «Раз», — сказал Сигизмунд. «Два», — крикнули мы хором, но прыгнуть не успели, потому что на счет три... Из расселины рядом с Евгением вырвался столб дыма и фонтан песка вперемешку с камнями, а камень просто вывернулся у нас из-под ног и сбросил со своей спины в ближайшие кусты. Краем глаза я успела заметить, что господин поэт, как ни в чем не бывало, подобрал с земли веревку и раскрутил ее над головой. «Он что, тьма побери, ковбой, что ли?» — еще успела подумать я перед тем, как наступил конец света. Из расселины рядом с Евгением выплыло огромное темное облако, которое тут же закрыло солнце, и мир вокруг превратился в черно-белый фильм, снятый скандинавским режиссером авторского кино в паре с абсолютно негодным осветителем. Слышался скрежет, шум падающих деревьев, какой-то писк на одной ноте, причем не было никакой возможности определить, что это — песня обалдевшего от переживаний комара или визг испуганной феи. Пространство вокруг потеряло все привычные координаты и мироизмерения. Громкое, тихое, большое, малое, вверх, низ. Все смешалось в безумном коктейле, шейкер с которым немилосердно трясли. В наступившей сумятице успокаивали всего две вещи. Теплая ладонь Сигизмунда, который так и не выпустил мою руку, это здорово успокаивало. Раз уж его котейшество здесь, рядом, не провалился под землю и не взмыл в небо, значит, есть шанс справиться. Ведь мы команда, верно? И силуэт Евгения, который не бежал прочь, смешно размахивая руками, не упал на землю в обмороке и не превратился в оладушек, получив гигантским камнем по голове. Хотя камни, надо признать, вокруг нас падали в опасной близости, и здоровенные, и откуда они только взялись. Раскрутив веревку над головой, Евгений дождался очередной волны, когда земля выгнулась и задрожала особенно сильно, и швырнул свое оружие против дракона куда-то вверх и по диагонали. Не успела я задаться вопросом, зачем он это сделал, как Евгения сорвало с места, протащило несколько метров по земле, а потом вздернуло наверх. «Капец, котенку!» — хрипло сказал Сигизмунд, и это был первый и последний раз, когда я услышала от его котейшества столь презираемые им бранные слова. «Допрыгался!» А через мгновение мой придуманный скандинавский режиссер прогнал негодного осветителя и взял в проект нового, годного. Потому что тьма рассеялась, из-за облака выбралось солнце и осветило то, что раньше было небольшой расселенной над шахтой проекта «Днепр». Теперь там красовался по меньшей мере лунный кратер. Гигантский круглый провал с пологими стенами, по которым вниз постепенно сползали камушки и шуршали. Деревья вокруг него выкорчевало и раскидало прочь. Потом я подняла глаза и сказала: «Ух!» Потому что над нами высилась серая громада. Ее покрывали плоские каменные глыбы, похожие на чешую, а внизу виднелись широкие столбы, похожие на ноги. А длинная гранитная гряда была почти как хвост. Хотя почему как? Когда дракон чуть опустил морду и открыл серые матовые глаза, я поняла, что хвост у него находится как раз в том самом месте, где и положено. А потом со спины его свесился Евгений и крикнул: «Эй, залезайте сюда, пока он в ступоре!» «Это он-то в ступоре?» — прошипел Сигизмунд. Медленно встал, а потом поднял и меня. «А мы в чем тогда?» «Вашу куклу я захватил!» — продолжил Евгений, как ни в чем не бывало, помахав нам феей, который бесцеремонно держал за шиворот. «А вон там чайка!» — и показал куда-то под ноги дракону. «Быстрее, пока он тихо стоит!» «Я что, так похож на идиота?» — фыркнул Сигизмунд, но, вопреки сказанному, пошел подбирать Карла, а мне махнул рукой. «Забирайся, мол». «Легко сказать. Особенно если ты никогда не забиралась на спину каменным драконам, которые, согласно легендам, вымерли давным-давно». Каменная чешуя на драконьей лапе была слегка теплой, и если закрыть глаза, то можно было представить, как будто трогаешь глыбу рядом с каким-нибудь гейзером на Камчатке. Пахло серой гарью. Я сглотнула, ухватилась покрепче за каменный край гигантской чешуины и подтянулась. Потом нашарила носком ботинка выступ и чуть расслабила плечи. Посмотрела наверх и обнаружила Евгения, который опасно свесился с драконьего загривка, покрытого длинными хрустальными иглами, и рыцарственно протягивал мне руку. «Держись!» «О небо!» Я закатила глаза. «У нас тут живой, настоящий монстр из прошлого материализовался, а гражданин-поэт, как ни в чем не бывало, выделывается в своей любимой галантной манере». Хотя, если подумать, это для меня драконы овеяны легендами и призраками древности. А для Евгения они явлены в ореоле детской сказочности и интернет-баек. Что, как ни крути, не дает осознать ситуацию во всей ее опасной красе. Я повела плечом и почувствовала, как в районе ключицы что-то неприятно щелкнуло, и через мгновение стало подозрительно сложно дышать. От боли. Тут же захотелось скорчиться и полежать где-нибудь на мягкой травке, что проблематично сделать полустоя, полувися на драконьей лапе. Все-таки человеческое тело не выдержало приключений последнего часа и решило слегка сломаться. Очень не кстати. «Эй!» — обеспокоенно возопил Евгений. «Алла, ты в порядке? Ты меня слышишь? Тебе плохо?» «Мне хорошо», — сообщила я, отцепила руку от дракона и тут же ухватилась за предложенную ладонь. «Просто слишком хорошо. От счастья вот этого великого, что явилось нам из-под земли». «Не просто явилось», — пропыхтел Евгений, затаскивая меня наверх. «А пришло на мой зов». «Ты ж наш Евгений, бурерожденный, крови поэтической, король ямбов, хореев и пирожков, повелитель форумов прикладной романтики, гроза ботанических садов и отец каменных драконов». Издевательски сообщил с земли Сигизмунд. Я тут же расхохоталась, точнее, попробовала это сделать, но ключицу снова будто прострелила, потом свело межреберные мышцы, и я сложилась просто пополам, пыхтя от боли пополам со смехом. И радуясь двум вещам, какая же у дракона широкая удобная спина и как крепко держит меня господин поэт. «Не люблю пошлое фэнтези», — тут же сообщил Сигизмунду Евгений. «Ты собираешься забираться или слабо?» «Собираюсь», — кивнул его котейшество. «Но нельзя же так просто взять и не полюбоваться твоим величием. А снизу это делать удобно. А то, — приосанился Евгений. Я же снова сложилась пополам, на этот раз при виде смешных рожиц, которые корчила мне фея из-за поэтического плеча. Нет, явление дракона явно губительно подействовало на ту часть моей психики, которая имитировала человеческую. Тут, глядишь, до того дойдет, что мне палец покажи, и все равно смеяться буду. Да еще и Сигизмунд, как раз забравшийся наверх, очень неодобрительно на меня посмотрел. «У тебя что, истерика?» «Нет, шок», — просто ответила я. «Садись сзади и держи, а то свалюсь». «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда». Его котейшество вздохнул, сверкнул глазами, поправил на плече рюкзак с Карлом и придвинулся ко мне. «Не прижимайся к ней слишком сильно», — тут же ворчливо сообщил Евгений. «А то что?» «А то ревновать буду». «Ой, напугал». «Так, замолкните». Я закрыла глаза. Открыла. Удостоверилась, что спина дракона никуда не исчезла, и кратер внизу тоже. «Ладно, из-под земли дракон выбрался». «И как им управлять, ты знаешь, любезный Евгений?» «Конечно», — кивнул тот и достал из кармана щепотку какого-то порошка. «Толченый синестрельчатый мох. По преданиям, именно с его помощью можно повелевать драконами». «По преданиям?» — недоверчиво протянул Сигизмунд. Евгений хмыкнул. «Ну, у меня не было случая выяснить, точна ли эта информация до сегодняшнего дня. Однако сейчас проверим». После того, как господин поэт поколдовал над своим драгоценным мхом, а потом дунул на ладонь, дракон расчихался так, что мы чудом не попадали с его спины. Спасло только то, что Сигизмунд успел ухватиться за мою талию, я — за плечи Евгения, а тот — за два металлических крюка, предусмотрительно вбитых кем-то в драконью холку. После этого нас где-то с минуту мотало и швыряло туда-сюда, тварь под нами волновалась и низко, гулко рычала, а со стороны базы МЧС слышались подозрительные звуки. Судя по громкому урчанию моторов, оттуда к нам выдвигался десант на машинах. Но только я подумала сказать, не стоит ли нам побыстрее убраться отсюда, как дракон прекратил чихать, а Евгений победно обернулся на нас с Сигизмундом и медленно, величественно воздел руку к небу. Это не было похоже на взлет самолета, сперва разгоняющегося по полосе, или на то, как обычно поднимались ввысь дирижабли облачных эльфов, плавно и нежно позванивая хрустальными колокольчиками, покачиваясь и будто танцуя в воздухе. Каменные крылья ударили ровно один раз. У меня заложило уши, а еще я успела подумать, что как-то холодно и мокро стало вокруг. Что за смена погоды такая? Слизнула с губ капельки влаги, и тут мы выскочили в чистое небо над облаками, как пробка из бутылки шампанского. Каменный дракон лишь на первый взгляд казался тяжелым и намертво привязанным к земле существом. На деле же он поднял нас быстрее, чем скоростной лифт в любом человеческом небоскребе. В десятки поставленных друг на друга небоскребов. Прохрипел у меня за спиной Сигизмунд, и я запоздало вспомнила о том, что его котейшество боится летать. Его руки у меня на поясе словно закаменели, а когда я оглянулась, то встретила стеклянный, полностью отсутствующий взгляд. Кажется, Сигизмунд отправился в свою внутреннюю катамонголию, чтобы не навредить успеху всей операции. Потому что одно дело паниковать в самолете, сидя в удобном, относительно удобном, но все же пассажирском кресле, и совсем другое — на каменной спине, с которой свалиться много усилий не надо. На удивление, с момента взлета нас почти не трясло. Если бы не быстро проносящиеся мимо клочки облаков и замерзающие на холодном ветру уши, можно было бы подумать, что мы неподвижно зависли в воздухе. Я даже осмелилась медленно отцепить одну руку от поэтического плеча и одобрительно похлопала Сигизмунда по предплечью, мол, не волнуйся, все нормально. Хотя нормального в такой ситуации почти ничего не было. Теперь, когда схлынул наведенный драконом страх и рассеялся флёр абсолютно сумасшедшего энтузиазма от Евгения, у меня появилась возможность оценить происходящее и поставить себе оценку за контроль над ситуацией в диапазоне от нуля до минус бесконечности. Потому что сейчас мы здорово рисковали своими жизнями. Как дракон будет заходить на посадку? Что будет, если он взбрыкнет в воздухе? А если мы попадем в грозовой фронт? Каковы наши шансы удержаться, даже с учетом наличия вот этих двух то ли крюков, то ли альпенштоков, то ли...» Я наклонилась к уху Евгения и спросила, перекрикивая свист ветра. «Вот эти штуки, за которые ты держишься, это что?» «Кубок», — гордо ответил поэт. Я подумала, что ослышалась. «Какой кубок?» «Если их хитро сложить и сцепить, то они выглядят как наградной кубок за победу в поэтическом конкурсе. Я их так в самолетах вожу, чтобы на досмотре не цеплялись». «Вожу, значит», — задумчиво сказала я. «А раньше ты их зачем и куда с собой брал?» «В последний раз в Кордильеры, чтобы подняться на пик Тор». Тут я почувствовала, как меня по колену хлопает маленькая фейская ладошка. Мол, не волнуйся, все нормально. Смотри, какой у нас тут искатель приключений и покоритель вершин. Глядишь, и с драконом справится. Облако внизу оборвалось, и я опустила взгляд и застыла, пораженная красотой зеленых волн внизу. Хибины были похожи на застывшее бурное море, куда там до него плоскому питерскому болоту. Земля под драконовым крылом морщилась, корчила рожи, хохотала, хмурилась. Я и не помнила, когда так внимательно смотрела на нее из окна самолета или с корзины дирижабля. Пожалуй, никогда. И, поймав эту удивительную мысль за хвостик, осторожно улыбнулась впервые с того момента, как мы взлетели. В этот же момент дракон дрогнул крыльями и пошел на снижение. А в моей крови родились крошечные, щекотные пузырьки, будто она превратилась в шампанское. Ко мне возвращалась магия. Теперь уже не только тенями и призраками привычных вещей на самом краю зрения, покалыванием в кончиках пальцев, разливающимся в груди теплом и странным, щекотным ощущением, как будто ко мне пришла загулявшая в начале августа невидимая тень и пытается приклеиться обратно к коже. И тут же усилилось ощущение неправильности происходящего. Мы двигались явно не тем маршрутом. Интуиция кричала об этом уже во весь голос. Но в то же время, когда я попыталась осторожно заглянуть за грань событий, ничего опасного впереди не углядела. Да, мы летели не так. То ли не оптимальным курсом, то ли не тем транспортом, то ли не в том настроении, но... Я прищурилась, пытаясь понять, чем это грозит, однако кроме дурацкой фразы «нормальные герои всегда идут в обход», не поймала никаких инсайтов, не говоря уже о прозрениях. Тем временем впереди и внизу показалась скальная гряда в виде огромного охотничьего лука. Дракон опустил левое крыло и начал закладывать плавный вираж, целясь в самую середину горы, туда, где плечи лука сходились на рукояти, и виднелась крохотная бело-синяя ниточка. То ли ручей, то ли водопад. «Так вот ты какая!» — пробормотала я. «Гора ветряного ручья!» Будто подслушав мои мысли, ветер взревел и налетел на нас, словно оскорбился. «Кто это осмелился лететь в мой дом без приглашения?» И я почувствовала, как от ноющей ключицы руку словно прошило разрядом боли. Мои пальцы на плече Евгения разжались, и нас с Сигизмундом потащило куда-то вбок и назад. Со спины дракона. Чтобы ускорить нашу встречу с горой и ручьем. Кажется, никогда раньше я не кричала так громко. Магия Ши состоит из слов и вероятностей. И плетется медленно, сосредоточенно, словно кружево, вбирая в себя детали и мелочи, тени и отсветы, полутона и намеки. Магия Ши привязана к месту. У всех Ши есть любимый, свой уютный уголок. И неважно, что у одних там лежат вышитые подушечки, а у других — обглоданные кости неосторожных врагов. Моя длинная анфилада комнат на минус первом этаже города на Неве была холодной, восхитительно пугающей, черно-красной, наполненной отблесками пламени и мягкой морозной тьмой. Но главное, рядом с ней я была почти всемогущей. Стоило лишь коснуться когда-то сплетенной нити, протянувшейся из моего убежища к какой-нибудь адмиралтейской игле еще 100 лет назад, и дрожь мира тут же отзывалась эхом в груди, даря великую силу. Взлетать над крышами или часами сидеть на дне мутной реки, расхаживать по стенам или висеть вниз головой на колокольне, зацепившись за балку острым носком башмака, создавать иллюзии и разбивать реальность вдребезги, но чем дальше от Петербурга, тем сложнее мне было плести магию. Точнее, сложнее было бы, если учитывать, что последние дни я провела и вовсе без нее. Так что сейчас надежды на мое пробудившееся волшебство было мало, губительно мало. Для того, чтобы мягко приземлиться после падения, мне надо было очень подробно, не упуская ни одной детали, ни одной логической связки, рассказать историю. История о том, почему, свалившись со спины дракона на камни, мы с Сигизмундом ухитрились уцелеть. И попытаться подменить действительность этим фантастическим опусом, успев за... сколько там у меня осталось секунд? Фактически нерешаемая задача. Это я поняла сразу. Но ши никогда не сдаются. Поэтому, закусив губу, я лихорадочно начала придумывать историю для одного только Сигизмунда. Так у него было больше шансов, а у меня еще оставалась надежда шлепнуться на него сверху. Его котейшество уж точно помягче будет, чем скальная порода. Но через несколько мгновений, уже проскользив мимо драконьего бока и ободрав об него щеку, я почувствовала, что падение замедлилось. И тут же щелкнула зубами, дернувшись и чуть не выскользнув из своей куртки, которую кто-то ухватил за капюшон. Отменный, большой, крепкий капюшон, намертво пришитый к горловине, а не как эти модные пристяжные на кнопочках. Я тут же как можно крепче вцепилась в рукав Сигизмунда, мысленно выругавшись на его человеческую ипостась. Котом был бы легче. А так мне показалось, что сейчас меня просто разорвет на части. Но не тут-то было, потому что дракон камнем ринулся вниз. Плавный спуск сменился падением. Держать Сигизмунда стало проще. Я, наконец, сумела вздохнуть, задрать голову и посмотреть наверх, чтобы узреть Евгения, который, подобно альпинистам в героических туристических экшенах, схватился одной рукой за свой крюк, а другой — за мою куртку. Нельзя не отметить, что при этом он не только кривился от напряжения, но и пытался гордо улыбаться. И был даже, хорош. В профиль, с художественно растрепанными волосами, на фоне драконьего бока. И с феей абсента за поясом. Настоящий романтический персонаж. Поэт, безумец, герой. Вполне себе лирический герой, а не искусственный пенопластово-картонный субъект из бульварного любовного романа. Возле самой земли дракон чуть крутанулся в воздухе так, что сначала он грохнулся на бок, а потом все мы на него. Не сказать правду, что каменная чешуя мягко нас приласкала, однако изрядную часть инерции наш крылатый транспорт успешно погасил. «Спасибо», — выдохнула я, слизывая кровь с разбитой губы. То ли дракону, то ли Евгению, то ли милосердной судьбе, которая... Кстати! Тут я дернулась и резко села, несмотря на то, что все тело болело, соднило и просилось полежать еще хотя бы минуточку. Почему линии судьбы не показали мне это падение? Почему я не почувствовала опасности? Я потерла висок и растерянно уставилась на господина поэта, который, оказывается, сломал нос и зачем-то пытался вправить его прямо вот руками, глядя в, тьму же его налево, карманное зеркальце. Сидел на боку дракона и смотрелся в зеркальце, как ни в чем не бывало. «Слушай», — сказала я, — «да ты на всю голову отбитый, что ли?» Евгений неопределенно пожал плечами. «Да вроде нет. Слушай, а у тебя не найдется носового платка? А то я свой где-то выронил по дороге». За спиной у меня застонал приходящий в себя Сигизмунд и готова поклясться, в стоне его слышались нотки восхищения.